Глава 19. Спасские ворота. Откуда идет обычай снимать шапку перед ними? Зодчий Петр Медиоланский. Большие часы с курантами. Попытка французов взорвать Спасскую башню в 1812 году. Лобное место. Его историческое прошлое. Легенда. Рассказы иностранцев о лобном месте. Празднество входа в Иерусалим. Раздача вербы и вай. Всенародное молебствие в эпоху тяжких годин. Иверская часовня. История образа. Драгоценная риза. Храм святого Василия Блаженного. Легенда о постройке. Сборные места нищих. Первые благотворительные дома. Китай-город. Исполинские боевые часы. Большой рынок на Красной площади. Великий Голицын. Богатство и роскошь дома Голицына. Государственная деятельность этого вельможи. Опала и ссылка Голицына. Конфискованные богатства. Внук его — Квасник Голицын. Мытный двор. Мытники и целовальники. Мы ранее говорили о некоторых московских воротах, уже не существующих в настоящее время. Теперь мы скажем о Спасских воротах в Кремле, особенно чтимых в древней столице. Народ глубоко благоговеет пред этим памятником Кремля и не проходит ворота, не снявши шапок. Обычай этот — снимать шапки, проходя Спасскими воротами, теряется в глубокой древности. Официальную же силу закона этот благочестивый обычай получил только, по словам Николаева, в царствовании Алексея Михайловича, который переименовал в 1658 году Фроловские ворота в Спасские. Именование Фроловских они получили от бывшей когда-то подле них церкви во имя святых Фрола и Лавра, в память торжественной встречи в них, перенесенной из Вятки иконы Спаса Нерукотворного, и тогда же указом постановил навсегда, чтобы в эти ворота никто не проходил, не сняв шапки. Спустя 12 лет тишайший царь подтвердил еще раз этот указ, запретив даже стольникам, стряпчим, дворянам и всех чинов людям проезжать на лошадях в Кремль. В начале нынешнего столетия лицо, дерзнувшее проезжать или пройти с покрытую головою в Спасские ворота, останавливал часовой солдат и, невзирая на чин и звание, заставлял положить перед воротами до 50 земных поклонов. Над воротами с наружной стороны находится большой образ Спасителя. Под ним видна надпись на латинском языке, сделанная при царе Иоанне III. Вот ее содержание в переводе. «Иоанн Васильевич, Божией милостью великий князь Владимирский, Московский, Новгородский, Тверской, Псковский, Вятский, Угорский, Пермский, Болгарский и иных, и всея России государь, в лето 30-е государствование велел построить сию башню, а строил ее Петр Антоний Силарий Медиоланский в лето воплощения Господня 1491 года. Этот зодчий был прислан в Москву из Рима с прочими художниками. В степенной книге находим о нем: «И град Москва, камень поставлен бысть нов округ древнего града. Старейшина же мастером бяши фрезянин Петр Архитектон». В нынешнем своем виде Спасские ворота остаются со времени Петра Великого. Этот государь для них выписал из Голландии боевые часы и велел поставить их в башне над воротами. Всех колоколов в башне 36, из них 9 бьют четверти, а 10 — часы. По надписи на последнем в нем весу 135 пудов 32 фунта, остальные 26 колоколов — без действия, они били некогда куранты. На больших колоколах имеются надписи и на некоторых изображения Святой Богоматери и Святой Троицы. Икона над воротами изображает Спасителя в стоящем виде. Правая его рука благословляет, а в левой — раскрытое Евангелие. Святой Сергий под правой рукой Спасителя, а святой Варлаам под левую изображены в коленопреклоненном виде. С правой и левой стороны головы Спасителя изображено по одному серафиму, и они занимают собою углы иконы. Точная копия этого образа в часовне у Спасских ворот. В Спасские ворота с древнейших времен следовали все торжественные и церковные ходы. В 17 столетии из этих ворот в день вербного воскресения пред обеднею из Успенского собора бывал крестный ход, изображающий вход Христов в Иерусалим. В этом крестном ходу патриарх ехал на осляте к покрову на ров и на лобное место. Ров с восточной стороны Кремлевской стены существовал до 1813 года. Он по велениям великого князя Василия Иоанновича IV был обделан кирпичом, и самые стены Кремля построены в 1508 году. Бока этого рва были укреплены бастионами с двумя кирпичными на арках мостами для проезда в Кремль как в Спасские ворота, так и в Никольские. Впоследствии же на одном из мостов, на Спасском, по обеим сторонам сделаны были небольшие лавочки, в которых производилась книжная торговля, а у самого въезда ворота по сторонам стояли две часовни. Это все существовало до 1812 года. После изгнания французов ров был засыпан, и бастионные башни сломаны, а арки моста засыпаны. Их не ломали, а просто завалили, как и боковую отделку. Рва тоже не разбирали, а просто засыпали. В прошедшем столетии из 11 крестных ходов в год 9 проходили Спасскими воротами, а в нынешнем столетии из 13 крестных ходов 8 проходят этими воротами. Внутренность свода ворот заставляет предполагать, что в 4 сделанных в стенах его углублениях или выемках некогда были поставлены иконы, потому что в других кремлевских проездных воротах этих углублений в стенах нет. С западной стороны вовнутрь Кремля изображена Печерская икона Богоматери. Наверху главы изображен нерукотворный образ Спасителя. По сторонам Богоматери предстоят великие святители московские, святые Петр и Алексей. В 1813 году киота этого образа была возобновлена, и колонны у ней обиты медными латунными золочеными листами. Здание башни трехэтажное, вся постройка четырехугольная. Окончательная часть здания в восьмигранном виде, наверху которой сделана восьмиарочная часовая колокольня и над ней восьмигранный шпиль. Наверху этого шпиля поставлен медный вызолоченный шар, а на нем вызолоченный двуглавый орел или герб, сделанный из листовой меди. Но в половине 17-го столетия, по словам Белянкина, на этой башне был устроен герб деревянный. Он основывается на следующем повествовании, что когда в 1633 году, в августе месяце, горел в Кремле двор князя Трубецкого, и Спасское подворье, и Переходы, и Чудов монастырь, и Вознесенский, и подворье монастырское. Князя Ивана Борисовича двор из огня отняли, и Кирилловское подворье, и на Фроловской башне орел сгорел. Часы же на этой башне едва ли не первые по величине своей в России. Куранты на них — бездействие. При Петре I была измерена Спасская башня. В ней оказалось вышины 29,1 сажени, длины 6,2 сажени, ширины также 6,2 сажени. В 1812 году, когда французы были в Кремле, несколько хищников покушались снять с образа башни ризу, но попытки остались безуспешными. Также и взорвать Спасскую башню на воздух французам не удалось. Под нее был сделан подкоп, и уже тлел пороховой фитиль, но отряд казаков под предводительством генерала Иловайского успел не допустить оставленному зажженному фитилю добраться до пороха. О первых постройках двух часовен у ворот нет никаких преданий или известий. Существующие же построены по повелению императора Александра I в 1802 году, когда и Спасская башня была возобновлена. До возобновления над образом Спаса в прежде бывшей жестяной кёте была следующая надпись. 1737 года обновлен сей святый образ всея твари Создателя Христа Бога по бывшем великом пожаре, который в 1737 году, мая 29-го, в самый день праздника сошествия Святаго Духа, во время коленопреклоненных молитв, начался и продолжался даже до утра, в каковом том огненном горении и сей святый образ опалился. Ныне его всемогущество Творца поспешением в 1738 году изрядно обновлен пожеланием и иждивением некоего человека Иоанна. В 1785 году Киото была вновь возобновлена, и в образе звезды и резная рамка червонным весовым золотом вызолочены были иждивением доброхотных дателей. Ближайшие к этой башне древние здания с восточной стороны против самых ворот — это не менее историческое лобное место, единственный в России памятник, существующий около 4 веков. Он давно утратил свое первоначальное значение в жизни государственной и народной, но удержал одно религиозное. Здесь еще по сей час, во время крестного хода, архиереи с духовенством и святыми иконами восходят на лобное место, обставляемое хоругвиями, и после молитвословия осеняет народ благословением на все 4 стороны. Карамзин предполагает, что на месте, где стоит теперь Амвон, собирался народ навече в XIV веке, во время нашествия Тахтамыша, когда великий князь оставил с двором своим Москву, а народ, выпустив из города митрополита с боярами, позвонил во все колокола к вечу, чтобы на нем, по древнему праву, решить свою судьбу большинством голосов. О лобном месте существует еще легендарное предание. В начале XVI века Москве угрожало гибельное нашествие Магмета Гирея за беззаконие, в ней умножавшееся. В это время одна благочестивая монахиня Вознесенского монастыря, что в Кремле у Спасских ворот, чудесно получившая прозрение после долговременной слепоты, ночью, когда усердно молилась Богу об избавлении от бедствия города, внезапно услышала звон колоколов и узрела видение. Ей привиделось, будто из Кремля во Фроловские ворота выходит целый собор святителей московских со священниками и диаконами. В сонме видны были многие митрополиты и епископы, в числе которых можно было распознать и великих чудотворцев московских Петра, Алексея и Иону, и ростовского Леонтия. Некоторые из них несли чудотворные иконы Божьей Матери. Навстречу им явились преподобные Варлам Хутонский и Сергий Радонежский, у того места, где теперь лобное место, и молили их не оставлять отечественного города на жертву врагам. Святители вняли молитве чудотворцев, совершили с ними молебствие пред подворотной иконой Спасителя и потом возвратились в Кремль, а татары вскоре побежали из пределов Московского царства. В память этого, вероятно, изображены на иконе Спасителя, осеняющей Спасские ворота, святые Варлаам и Сергий, а на другой иконе, на внутренней стороне, изображены московские святители Петр и Алексей. На лобном месте, по свидетельству иностранцев, совершались множественные священные обряды, обнародовались царские указы, и сам царь или боярин обращал свое слово к народу. Алиарий называл лобное место «место для объявлений». Польские послы в донесениях своих к королю в 1671 году при описании этого места говорят, что, между прочим, здесь государь однажды в год являлся пред народом и, когда минит наследнику его 16 лет, объявлял его подданным своим. Это подтверждает и Коллинз, английский доктор царя Алексея Михайловича. «Царевича, — пишет он в книге своей о России, — ни народ, ни дворянство не видят до 15 лет его возраста. Но когда ему исполнится 15 лет, он является пред народом. Его несут на плечах и ставят на лобное место на площади, чтобы предохранить государство от самозванцев, которые часто возмущали Россию». Лобное место носило название также Царёва, и никто из иностранцев не говорит, что на нем совершались казни. Да и можно ли было допустить, что при благоговении царя и народа к этому месту его попирали палач и преступник? Многие из наших писателей смешивают лобное место с лобной площадью и лобным рынком, какими в начале XVII века называлась Красная или Старая площадь в Китай-городе. Карамзин, живописуя там ужасную эпоху казни при Иоанне Грозном, говорит: «В смирении великодушном страдальцы умирали на лобном месте». Лобное место наружным видом есть не что иное, как круглый каменный помост с таким же вокруг обводом и лестницей. На Годуновском чертеже Москвы так объясняется этот амвон городской. На лобное место или возвышенный помост, конклав, построенный из кирпича. Там в одни молебствий патриарх возглашает некоторые молитвы, также объявляются царские указы. По словам господина Снегирева, в московском лобном месте соединено значение иерусалимского крайнего места и лифостротона, ибо оно, как подобие крестного жертвенника, освящалось молебствиями и благословлениями святителей, и вместе было судейским трибуналом и царским троном и кафедрою. В Святом Граде оно заимствовало свое имя, как полагают, или сходство холма с небом, то есть кранием, черепом человеческим, или от поверженных там черепов, или, по преданию всего Востока, от Адамовой головы, там погребенной. В Москве оно сооружено на взлобье горы на Китай-городе у позорящей казни на Лобной площади, где также валялись лбы, головы преступников. Как в Иерусалиме, лобное место возвышалось пред одними из шести ворот городских, за коими, по исконному обычаю на Востоке, исполнялись приговоры суда, так и в Москве оно сооружено пред одними из шести главных ворот Кремля, именовавшихся прежде Иерусалимскими, от смежной с ними церкви Иерусалима, то есть вход Иисуса Христа в Иерусалим. Как в этом священном памятнике, так и в некоторых других очевидно подражание святым местам Иерусалима. Московские великие князья и цари, получая сведения о них от святителей, паломников и зодчих, хотели видеть в своей столице подобие и название таких памятников. На лобном месте Иоанн Грозный после всех ужасов и жестокостей своего царствования в 1550 году собрал со всего государства избранных людей. Со страхом явились народные представители на Красную площадь перед лобным местом, но не гневного, а кроткого нашли избранные люди царя. Они увидели Иоанна со смирением, восходящим на лобное место, и со слезами на глазах, обращающимся к патриарху, который следовал за ним в недоумении, колеблясь между страхом и надеждой, с просьбою, чтобы он был ходатаем у престола Всевышнего за все зло, доселе им соделанное, представляя в оправдании свое нерадивое попечение о его воспитании, коварство и смуты боярские. Грозный просил архипастыря быть свидетелем пред лицом Бога и представителями народа его обета, загладить прежние проступки любовью и попечением о своих подданных, быть обороной слабого перед сильным, защитой угнетенных, утешителем сирых и убогих. В степенной книге приведена речь царя. После речи народ рыдал вместе с царем, забыл жестокости и славил одни его милости. Грозный требовал всеобщего примирения, и враги кинулись в объятия друг друга. С лобного места читали грамоту самозванца Лжедмитрия, и москвичи, забыв присягу, данную незадолго юному сыну Годунова, провозгласили Отрепьева царем русским. А через несколько месяцев обезображенный и окровавленный труп Дмитрия Самозванца лежал уже на лобном месте с маскою, дудкою и волынкой в руке. А труп его клеврета Басманова валялся тут же у ног его. В 1610 году с лобного места мятежным Люпуновым было изречено свержение с престола Шуйского. С лобного же места окроплял святой водой патриарх Никон царя Алексея Михайловича и рать его, готовые выступить в славный поход против поляков, исходом которого было возвращение древних городов русских Вязьмы, Дорогобужа, Смоленска и Киева. Здесь же, на лобном месте, патриарх Иоаким благословлял, окропляя святой водою, грозное ополчение, собранное на защиту Киева и Украины от турок, и возложил на князя Черкасского крест Константина, а на Долгорукого — икону Сергия Радонежского. На этом же лобном месте честный слуга, раб боярина Матвеева, во время стрелецкого бунта, когда никто не смел приблизиться к лобному месту, собрал из грязи останки своего боярина и перенес в Церковь Божию. Здесь же, как мы выше упоминали, совершалось празднество входа Иисуса Христа в Иерусалим. Вербное воскресенье с этого места совершал патриарх ход в Покровский собор. Причем царь или близкий к царю родственник вел патриархова осла. В книге «Московского стола» за номером 19 описана церемония, проходившая в вербное воскресенье. 13 апреля 1679 года строили и отпускали окольничий Алексей Головин да разрядный думный дьяк Василий Семенов с товарищами, а за золотчиками везли вербу, а на вербе стояли и пели стихари, цветоносию, патриаршие, подьяки, меньших статей. А за вербы шли протопопы и священники немногие. А как великий господин, святейший Иоаким, патриарх московский и всея Руси, у лобного места сел на осля и пошел к собору в Кремль, к соборной церкви, и великий государь Федор Алексеевич изволил в то время у осля узду принять по конец повода и весть в город к соборной церкви. А посреди повода держал и осля за ним великим государем вел боярин-князь Юрий Алексеевич Долгоруков. А перед великим государем и по обе стороны его государя шли бояре и окольничьи, и думные, и ближние люди, а за святейшим патриархом шли преосвященные митрополиты и иные власти, а за ними гости. А по сторонам осляти шли, и святейшего патриарха оберегали его патриаршие боярин и дьяки. А во время государского шествия по пути слали сукна и портища суконные разных приказов стрельцы по наряду из стрелецкого приказа. И изволил великий государь идти, а святейший патриарх на ослять ехать до соборной церкви, до западных дверей. И пришед к дверям, государь изволил идти, и святейший патриарх со властными пошел в соборную церковь, а за великим государем были бояре и окольничие, и думные, и ближние люди. А золотчики, пришед к соборной церкви, стояли от западных дверей с головы по обе стороны пути до северных дверей и рундуков к церкви Архангела Михаила. И был великий государь в соборной церкви идтить в свои государевы хоромы. А святейший патриарх божественную литургию совершал в церкви Успения Пресвятой Богородицы. А во время всего действа в Кремле и в Китае по обе стороны, по площади и около лобного места стояли полуполковники и полуголовы и сотники стрелецкие, а с ними стрельцы и солдаты в цветном платье ратным обычаем, с ружьем и со всяким полковым строем по наряду из стрелецкого приказа. С лобного места патриарх раздавал освященные им вербы и вайи царю, архиереям, боярам, окольничьим и думным дьякам. В продолжении чтения Евангелия протодиакон приводил к подножию лобного места белого коня, снаряженного наподобие осла. Патриарх садился на него боком и ехал с Евангелием в одной руке и с напрестольным крестом в другой. На пути 100 отроков постилали красные сукна и бросали к стопам патриарха одежды свои. В этом шествии везли белые кони на великолепных санях огромную вербу, обвешанную искусственными цветами и плодами. В этот день у патриархов бывал парадный стол, и на стол патриарху подавали сельди паровые, сниманы с огурцы, икра осенняя, блюда икры осетри свежие, блюда икры сиговые, сельди свежие под взваром, на пар лещи живые, спина белой рыбицы, спина лососья, ясь жареный, труба белужья, сход белужий и другие бесчисленные рыбные яства. С кончиной последнего патриарха отправление этого обряда вербную неделю не исполняется. Но как бы воспоминание о нем сохранилось ежегодно продажа вербы около лобного места и в Лазареву субботу гуляние в экипажах по Лобной площади. Последнее началось с царствованием Анны Иоанновны. Снегирев говорит, что митрополиты и патриархи по вступлении своем на святительский престол по 3 дня шествовали на осляти вокруг города и с лобного места преподавали благословение пастве своей. 1 декабря 1812 года, когда стояла жестокая зима в Москве, преосвященный Августин к утешению пострадавших от французов-москвичей после водосвятия на лобном месте, окропив святой водой город на все 4 стороны, произнес: «Вседействующая благодать Божия краплением святой воды освящает град сей, богоненавистным в нем пребыванием врага нечестивого, врага Бога и человека оскверненный». В 1830 году, когда Москву посетила холера, когда город был оцеплен, по улицам тянулись вазы с умирающими и умершими, на дворах курился навоз и можжевельник. В это скорбное и тяжелое время митрополит Филарет с одними монашествующими совершил в день преподобного Сергия 25 сентября крестное хождение и на лобном месте служил молебен с колено преклонением.